Пастух-заклинатель погоды. Это удобно, не так ли? Вопросы и гнев. Они заставляют забыть о горе. Неся их на шее, как боксерские перчатки, Фелисите возвращается в овчарню. Гнев и вопросы подавляют в ней все остальное. И она рада, она даже не ждет ответа, потому что так проще, чем спрашивать себя, как высоко нагромождены секреты и ложь. Куда ведет эта история, как далеко простираются ее корни и загадки, в каком месте и времени она берет начало. Не так далеко, Фелисите. Не так далеко, но очень глубоко. Конечно, сестра не привела с горы никакого призрака, только умудрилась испортить ложку, которой могут прикоснуться призраки. Она все способна испортить. Фелисите, не говоря ни слова, вытирает верхней стороной рукава пыль со стола и ставит на него чемоданчик. В конце комнаты из двери, украшенной чертополохом, выглядывает голова. Это ее отец. «Иди, помоги. Гороласка скоро начнет ягниться, надо подложить солому в загон для окота». «Здравствуй, папа». «Угу, давай, времени мало». Она по очереди достает чашки, ложки и блюдца. Призрак тут же замолкает. Целиком проходит через дверь. «Хочешь выпить чаю со мной?» Он кивает, не отрывая взгляда от сервиза. Фелисите устанавливает переносную плитку, достает из шкафа старую кастрюлю и наполняет ее из насоса. Приходится нажать на рычаг раз 10, чтобы вода пошла, и еще столько же, чтобы она стала прозрачной. «Папа», — начинает Фелисите, пока вода медленно нагревается. «У меня к тебе несколько вопросов о маме». «А? Ты мне ответишь?» «Придется держать ухо востро, понимаешь? Я должен защищать своих животных от волков и воров, и от мальчишек из деревни, которые любят бросать в них камни». Вскоре вода издает именно ту ноту, которой ждет Фелисите. Она опускает в заварочный чайник, выполненный в виде рыцаря на коне, немного чая из долины чудес, к которому примешан чай с озера Вэйо. Снимает с плитки кипящую кастрюлю и выливает воду на листья. Овчарню наполняет пряный пар. Обхватив руками заварочный чайник, Фелисите закрывает глаза. «Хотя бы это у меня осталось», — думает она. «Хотя бы тепло между ладонями, завитки пара, запах, хотя бы чай». Когда время заваривания истекает, она наливает исходящую паром жидкость в чашку отца. «Давай, можешь пить». «Спасибо. Хороший чай». Она дает отцу насладиться горячим напитком в руках, на губах, между зубами, на языке и в горле, вплоть до дна желудка, который уже почти полвека ничего не пробовал. Отец никогда не говорил, что хотел бы уйти. В конце концов, вечность в овчарне не хуже, чем в любом другом месте. «Вчера мама кричала. Ты слышал?» «Да, слышал». Потом она внезапно замолчала. «В телефонной будке на главной площади. Так?» «Я думал, она присоединится ко мне здесь после стольких-то лет. Но она не вернулась. Теперь я совсем один. Даже овцы ушли». Чай делает свое дело. Ее отец на несколько мгновений понимает, в каком времени находится. Мальчишек в деревне больше нет. Овцы мертвы. «Ты знаешь, что она пыталась сказать?» «Нет, я просто слышал, что она кричит, но не разобрал слов. Можно мне еще чаю?» «Может быть, позже». Прежде чем задать следующий вопрос, она делает паузу, чтобы отдышаться. «Когда я была маленькой, мама часто исчезала, уезжала примерно на 2 недели, несколько раз в год. А до нашего рождения она так делала, уходила из деревни?» «Да, но я тоже каждую весну уходил наверх, на горные пастбища». «Ты знаешь, куда она ездила?» «Я никогда не пытался узнать. Кармин возвращалась в мокрой одежде, и я думал, что она, наверное, ездит туда, где часто идут дожди. Может, в Британию или на берег океана. или поднимается выше в горы, где постоянно лежит снег. Но что она там делала? Проводница должна быть терпеливой, расспрашивать, как обычно. Привычки — полезная вещь, что бы ни говорила графиня. Фелисите верна им, потому что они доказали свою состоятельность. Подумай о маме, о Кармин. Назови первое, что приходит на ум, когда ты думаешь о ней. Ваша совместная жизнь, первые встречи с ней, ее рассказы о своем прошлом, запомнившийся момент, что угодно, все, что придет в голову. Она еще не показывала ему фотографии. Если ее бедный отец не знает о первом браке Кармин, Фелисите предпочтет его пощадить. По крайней мере, до тех пор, пока чай делает для него все более ощутимым и реальным. Он держит чашку в руках, как воробушка. Ты знаешь, что здесь говорят о пастухах? Меня они ненавидели, но и не любили. Я мог быть полезен или опасен, поэтому со мной здоровались издали и не подходили близко. Время от времени пекарь заглядывал за молоком, предильщица за шерстью и так далее. Учти, я не жалуюсь. Кто идет в пастухи, знает, что его будут считать колдуном, заклинателем погоды, укротителем бурь. И не зря. Я этого не отрицаю. Я мог отвести бурю от своих стад и направить дождь на свои пастбища, чтобы они зазеленели. На самом деле это очень просто, каждый может этому научиться. Люди думают, что добьются чего-то, если будут кричать на ветер и умолять небо. Ничего подобного. Тебе бы понравилось, если бы на тебя кричали, прогоняли и умоляли исчезнуть. Ну вот, с облаками то же самое, как и с любым другим существом. Нужно изучить их повадки, проводить с ними много времени, не навязываясь, стать их другом. С детства дни и ночи жить под противным дождем и никогда не жаловаться, потому что ругань ничего не меняет. Слушать неистовый свист бури и не отвечать ей, не упрекать и не проклинать ее. Позволить, чтобы слепящее солнце обжигало твою кожу и делало руки коричневыми, а волосы светлыми. Почти что пустить корни, притвориться деревом и принять удар молнии, если до этого дойдет, чтобы защитить животных. Тогда мало-помалу небо познакомится с тобой. Оно будет знать, где тебя найти, будет знать ритм твоих шагов, текстуру твоей кожи, тембр твоего голоса. И поскольку все эти годы ты ни о чем не просил, поскольку позволял ему течь, дуть, обжигать и кричать на тебя, то если однажды ты тихо, не настаивая, скажешь: «Мне бы хотелось, чтобы ветер был поменьше», пожалуйста, оно тебе не откажет. Вот как становится заклинателем бури. Терпение и тишина. Время, проведенное не под крышей, когда между тобой и небом нет ни черепицы, ни шифера. И все. Но люди не слушают, сколько им не объясняй. Когда я пришел сюда, мне было 20 лет, и я никогда не говорил ни с кем дольше четверти часа, разве что с овцами. Я поселился в овчарне, потому что она пустовала, и никто не хотел в ней жить из-за плотоядных цветов. Деревенские обрадовались, что теперь у них снова будут сыры и шерстяные шарфы. Да, они не так уж часто со мной говорили, но, по крайней мере, я был одним из них, пусть и держался на расстоянии. Так я прожил еще 20 лет. И вот однажды вечером в разгар окота в дверь постучали. Сперва я подумал, что эта мартовская гроза грянула без предупреждения. Я открыл. Никакой грозы не было, а за порогом в ночи стояла девушка. Она была одета в цвета неба и лугов. «Вы здесь живете?» — спросила она. Я кивнул. Я и так был неразговорчив, а тут мне вдруг стало сложно произносить даже «да» и «нет». «Я все равно войду», — сказала она. Мне как раз требовалась помощь с овцами, и лишние руки были кстати. Девушка тут же поставила в доме две свои большие сумки, наполнила тазик с помощью насоса и сполоснула руки. Как будто она здесь жила, а я был гостем. Той весной мы вместе приняли 8 ягнят. Потом пошли другие. Она не задавала мне вопросов, поэтому и я ни о чем не расспрашивал. Я не слишком часто смотрел на нее, только когда она меня не видела. Она была похожа на фею. И каждое утро я просыпался с мыслью, что ее, наверное, уже нет. И я никогда не узнаю, приснилась она мне. Или я сошел с ума и стал спать на соломе в конюшне, отдав свой матрас видению. Но она осталась. Придумывала имена для ягнят. Ела вместе со мной салат из одуванчиков и бульон с розмарином. Стригла и доила животных. Сказала, что ее зовут Кармин, и поведала многое другое. Танцевала перед камином, а я играл на флейте и бил в бубен. Наконец она пригласила меня присоединиться к ней на моем собственном матрасе. Иногда у Кармин случались припадки. Когда ей доводилось ушибить бедро или услышать насмешку в свою сторону на рынке, она приходила домой и, не закрыв дверь, ложилась на пол, свернувшись клубком и скрежеща зубами. Она не плакала и не кричала. За нее это делало небо. Грозы и дожди, которые под силу только Монбиго. Треск гигантского кнута, который щелкает по верхушкам деревьев. Вой лиственниц, словно их вырывают с корнем, и их ноги уже оторвались от земли. Блеяние скота, который мечется и кричит за стеной. И молнии, способные расколоть гору. Тогда я думал, что, возможно, Кармин осталась потому, что я умел заклинать бурю и мог отгонять от нее грозы. Но сколько я не просил небеса успокоить ее ярость, лучше всего помогало прижать малышку к себе и шептать: «Милая Кармин, моя прекрасная Кармин, моя дорогая!» Она повторяла за мной: «Милая Кармин, прекрасная Кармин, Кармин, дорогая!» Лоб остывал, челюсти разжимались, ей становилось легче дышать, и ураган стихал. Однажды, когда я пришел домой, она сидела у камина вместе с мужчиной в черном одеянии с белым воротником. «Этот господин нас поженит», — сказала она. «Хорошо», — ответил я, и действительно думал, что это хорошо. В день празднества на ней были венок из еловых ветвей, тканое шерстяное платье, а на носу и скулах красовались веснушки. Мне казалось, я женюсь на лесном духе. Я не понимал, почему Кармин, маленькая миниатюрная Кармин, которая в 100 раз красивее меня и на 20 лет моложе, такая нежная от ступней до век, смуглая и розовая, такая красивая. Я уже говорил, какая она была красивая. Остается серым, молчаливым, морщинистым пастухом. Я так и не решился задать этот вопрос. Боялся, что она задаст его себе. Я становился все более старым и морщинистым, а ей по-прежнему было 20. Сначала люди думали, что это моя дочь, но вскоре стали спрашивать, не внучка ли. Я не обращал внимания. Пока она оставалась со мной, и пока ей было все равно, плевать я хотел, что думают другие. У нее начал расти живот, тоже очень красиво, незадолго до моей смерти. Мне доводилось видеть роды, но такой хаос никогда. Кармин ненавидела, когда рождались близнецы. Брюхатые слабые овцы с бесформенным выменем и ногами, подкашивающимися под тяжестью молодняка, заставляли ее содрогаться от отвращения. Она отворачивалась. Но стоило ей хоть краем глаза увидеть, как из одного чрева высовываются 2 головки, и нас ждала грозовая ночь. Можешь понять, почему ей было невыносимо ощущать, как ее собственное тело сотрясалось от укусов и ударов, когда вы дрались внутри нее. Буря за бурей, ветер с северо-востока, из Ломбардии, ночи, освещенные зорницами. Даже Мирей больше не хотела приходить. Чтобы успокоить Кармин, я произносил тайные слова, которым научил меня отец, и которые знают только пастухи. Рисовал кресты пером дрофы, прибивал чертополох к дверям, чтобы отгонять ведьм и тени. А после 9 месяцев ничего не произошло. Она не родила. Живот продолжал расти. А потом этот несчастный случай. Я искал заблудившуюся овцу, немного поскользнулся и ударился виском о край камня. Даже больно не было. Но вечером, когда я сидел за столом и ел суп, все вдруг стало белым, потом голубым, Меня сильно затошнило, а потом я уже ничего не чувствовал. Остальное ты знаешь, ведь ты была здесь. Мне больше нечего сказать. Кроме того, что в бреду она часто говорила о пустыне, песке, забытой войне, красных скалах и статуях. Бессмыслица какая-то, сама видишь. И еще помню, что в лихорадке она иногда звала какую-то Габриэль. Но, насколько я знаю, у нее не было в живых ни сестры, ни матери, ни тети. Она осиротела и не имела друзей, кроме меня, полагаю. По крайней мере, надеюсь. Там еще остался чай? Услышав имя Габриэля, Фелисите хочет обнять отца. Она протягивает руку, которая проходит сквозь плечо призрака, не в силах его коснуться. «Получается, ты не знаешь, чем она занималась до той ночи, когда появилась здесь? Куда уходила, откуда приходила? Почему выбрала эту глухую деревню? Кто ее родители?» «Они давно умерли», — рассеянно отвечает отец. «Похоронены вместе в Ницце на холме. Аделаида и Закарио. Она никогда не называла имен, я слышал их только в день свадьбы. Фамилию не запомнил». Что касается остального, нет, я ничего не знаю. И вот что я скажу тебе, Фелисите. Случись мне прожить жизнь заново, я и тогда ничего не хотел бы знать. Когда тебе 40 лет, у тебя 8 десятков овец и ни единой родной души, то если однажды ночью к тебе в дверь постучится лесная фея и захочет выйти за тебя замуж, ты не станешь задавать вопросов. Правда... Это пузырь из черного мыла. Ты пытаешься ее ухватить, но она может лопнуть.